Глава 4. Последний бой Атасова. Около 3 пополудни далеко на севере пророкотал вертолет. Винтокрылая машина чиркнула небо над самой кромкой кукурузы, почти на границе видимости, и очень быстро исчезла, словно растворилась в небесной лазури. Проводили далекую точку очень настороженными взглядами. Атасов фыркнул. Фиговый признак типа. Что я не слышал, чтобы малая авиация при нынешнем безденежье букашек истребляла. По нашу душу, выдохнул Бандура. Очень может статься. Мы, Андрей, за поганые 8 часов такого намолотили, что... Атасов умолк. Дорога впереди разветвлялась. Бетонка плавно заворачивала влево и тянулась вдоль кукурузных полей к горизонту. Свеженасыпанная щебенка отпочковывалась от главной дороги и уходила вправо, теряясь среди полей. Вкопанный на развилке щит гласил, что в конце щебенки обосновалась станция технического обслуживания автомобилей. Сам щит был невзрачным, но устанавливали его сравнительно недавно. Краска не успела ни на солнце выгореть, ни под дождями вздуться. «Кого они здесь обслуживают?» — задал резонный вопрос Бандура. «Трактора с комбайнами?» «Не скажи». Атасов остановил «Мерседес» под щитом. «Если тебя месторасположение смущает, так тут советские времена. Вполне могла рембаза сельхозтехники помещаться. Запросто типа. Очень даже логично. Вокруг, между прочим, колхозное царство. Да тут одна машина за час проезжает, и то летом. Ну и что?» — возразил Атасов. — Как же это называлось? МТС, по-моему. Межколхозная техническая станция. Или межрайонная. Межзвездная. — Твоя ирония неуместна, — пожал плечами Атасов. За последние годы все эти МТС по понятным причинам приказали долго жить. Наша Андрюша, в числе прочих, что было, растащили типа, а теперь ее, к примеру, взяли в аренду коммерсанты. По-моему, такая картина сейчас сплошь и рядом. «Да кого тут обслуживать? Ну, нас, например. Мы сюда случайно угодили. Так не одни же. У Атасова даже настроение поднялось. Народ в Крым со всего бывшего Союза отдыхать ломится. Чего они в нем нашли, ума не приложу. Ехали лучше в Болгарию. И потом, Бандура, ты про СТО, которую Виктор Иванович на заре своей предпринимательской деятельности открыл, ничего не слышал?» «Нет». «Ну да, ну да. Откуда бы? Ты же совсем недавно из дубов прибыл. Из дубичков. Да какая разница, типа? Не подкалывай, Саня!» — обиделся Андрей. «Лучше расскажи, что за СТО?» «Забавное СТО, типа». Атасов задумчиво поскреб щетину на подбородке. «Заходи не бойся, выходи не плачь, типа. То есть, потом расскажу, Бандура, если возможность выпадет. Давай-ка попробуем подкатить к этим ребятам. Чем черт не шутит? Авось новыми колесами разживемся». Мерседес тяжело сполз на щебенку и, поскрипывая многострадальным кузовом, поехал по коридору, пробитому через кукурузное воинство. Бескрайние зеленые посадки с обеих сторон вплотную подступили к машине. Изувеченная подвеска скрипела, словно Мерседес превратился в подводу. «Отъездился желтый», — печально констатировал Атасов. «Медленно проползли 100 метров. Разменяли вторую. Спидометр показывал ровно 173 метра от развилки, когда грунтовка проделала очередной вираж, кукурузные полчища расступились, Мерседес миновал широко распахнутые массивные ворота, и они въехали на территорию полузаброшенной промышленной базы. Вокруг простиралось обширное пространство, обнесенное по периметру высоким бетонным забором. По всей территории базы оказались разбросаны приземистые кирпичные пакгаузы. Штукатурку во многих местах съело время. Чуть поодаль располагалась группа 20-футовых морских контейнеров. Некоторые со свежевставленными зарешетчатыми окнами и дверями, проделанными сбоку, но большинство сохранило первозданные металлические ворота. Надпись на ближайшем контейнере гласила «Станция технического обслуживания автомобилей». И чуть пониже, буквами помельче, замена масла, долив жидкости, ремонт карбюраторов, кузовные, рихтовка, покраска, многостаночники типа. Сразу за контейнерами торчала сваренная из металла эстакада. За ней зияла парочка провалов в асфальте, очевидно служивших ямами для ремонта машин. Дальше возвышались три новеньких сборных ангара такой величины, что в них разместился бы и тепловоз. Ворота среднего ангара были раскрыты нараспашку. Трое крепышей в промасленных комбинезонах суетились вокруг новенькой девятки. Было похоже, что в темпе разбирали салон. Завидев «Мерседес», один из механиков немедленно двинулся к пакгаузам, на ходу вытирая руки о штаны. Между двумя наиболее обжитыми с виду пакгаузами колыхалась на ветру армейская маскировочная сетка. В ее призрачной тени были установлены несколько столиков и полдюжины кресел. «Еще и кофейку выпьем», — сказал Атасов, неприятно поразив Андрея наигранно бодрыми интонациями в голосе. «Я же говорил, что бывшая рембаза», — живо продолжал Атасов, указывая на 5-6 совершенно негодных тракторов, торчавших по всей территории. «Так оно и есть». Бандура насчитал две Беларуси без двигателей, буру от ржавчины громадину кировца без колес, вросший в землю экскаватор с ковшом, уткнувшимся в грунт лет 5 назад, и гусеничный трактор, название которого он не знал. Похоже было либо на последствия встречного танкового сражения, либо на картину гибели марсиан из романа Герберта Уэллса. Пространство перед пакгаузами занимала автостоянка, на которой замерло несколько «Жигулей». «Волга» — унылый ЗИЛ без фар и стекол, вполне живой армейский вездеход ГАЗ-66 и «Урал-бензовоз», установленный на колодке. Поодаль стояли красный джип «Франглер» и новый «БМВ» блатного мышиного цвета. Последние две машины явно на ходу. «Очень может быть, Бандура, чтобы попали туда, куда надо», — задумчиво проговорил Атасов, вновь принимаясь скрести заросшую щеку. «Знаешь что, терпеть не могу, типа, когда рожа не бритая. Сразу бомжом себя чувствую. А ты? Что собираешься делать?» — нетерпеливо спросил Андрей. «Я собираюсь предложить им Мерседес на запчасти». Андрей вылупил глаза. «Раз они тут живут спокойно, с местной милицией вопрос решен. Все схвачено, типа. Значит, шмонать их станцию вряд ли кто будет». Тасов закурил. «Если договориться, наш железный конь исчезнет надежнее, чем если бы мы его, типа, в канале утопили. Тем более, что все каналы их по колено». «Жалко желтого», — расстроился Бандура. «Жалко!» — подтвердил Атасов, «но себя парень еще жальче, так что ничего типа не попишешь. А потом? Потом, Андрей, дамажем денег, сколько попросят, и попробуем у них «Жигуля» какого вымутить, или в «Волгу». Такой вот план типа. Стремный, не ахти», — согласился Атасов, «но другого нету, нам колеса позарез нужны. Или мотоцикл, гримо, пуня». «Где твой ствол, типа?» — сменил тему Атасов. Андрей влез под пассажирское кресло, вытащил браунинг, обернутый промасленной тряпкой, развернул. «Передерни затвор, типа. Поставь на предохранитель и сиди в машине. Будь начеку и за гримо приглядывай», — спохватился Атасов, берясь за дверную ручку. Услыхав свое имя, гримо пришел в привычное для себя взвинченное состояние, заметался по салону, тыкаясь мокрым носом в обоих приятелей. «Окна, руль вообще куда попало?» «Никаких прыжков в окна», — осадил пса Атасов. «Сидеть в машине с Андреем. Усек?» С этими словами Атасов вышел из «Мерседеса» и неторопливо зашагал через пустырь по гаузам. Потянулись мерзопакостные минуты ожидания. Пока Атасов отсутствовал, Андрей сидел как на иголках. Гримо повизгивал, непрерывно вращая головой на 360 градусов. Наконец Атасов показался в дверях. Андрей испытал облегчение, подобного которому и припомнить не мог, как не напрягался. Выглядел Атасов довольным. Он неторопливо вернулся к «Мерседесу» и уселся рядом с Андреем. Бандура пожирал товарища глазами. «Ну, Сань, чего?» «Чистые бандиты», — спокойно сказал Атасов. «Как я и думал. Не те, конечно, что у Виктора Ивановича на СТО и на Марке в капусту таращили. Но тоже ничего. Ставлю, Бандура, свои 5000 купонов против твоей пятерки, что они наш мэр за полчаса по винтику разберут». «Какие такие бандиты?» — самым натуральным образом подавился Андрей. «Чистокровные типа». «Ох, Андрюша, чует мое сердце. Тут за забором, под пулем кукурузным, раз копнешь, не обрадуешься. Что ты хочешь сказать? То, Андрюша, что вон в ангаре молодцы типа девятку разбирают, номера ленинградские свинтить не успели. Откуда машина типа? Бандура уставился на ангар. Шею не сверни, одернул его Атасов. Наше дело, сторона типа. Ты думаешь, быстро заговорил Андрей. Нет, Атасов повысил голос. Ни черта я типа не думаю. Хочу типа отсюда убраться побыстрее. По добру, по здорову типа. Ноги унести и все дела. Есть приличные шансы. Пара крепышей неторопливо вышла из пакгауза и расселась в тенечке по шезлонгам. Появилась девица, подала крепышам пластиковую бутылку кока-колы и бокалы. Вскоре здоровяки подтягивали колу через соломинки, изредка бросая в сторону киевского «Мерседеса» нарочито ленивые взгляды. Бандуре немедленно пришло в голову, что нечто подобное ему уже доводилось видеть давно. По телевизору, в любимой им программе «В мире животных», транслировавшейся центральным телеканалом по субботам. В передаче показывали стаю гиен. В саванне, кажется, или где они там живут. Именно так вели себя гиены, загнавшие несчастную мартышку на одинокое дерево, на баобаб какой-то, когда обезьяне ни туда, ни сюда. «Хорошенькие дела», — пролепетал Андрей, — «не худшие пока». Успокоил Атасов. Есть у них шестерка на продажу. Неубитые, говорят, 4 штуки хотят, с зелеными. И мэрс в придачу. Как грабеж, возмутился Бандура. Беспредел чистой воды. Не спорю, кивнул Атасов. Хозяина всего этого заведения типа. Атасов брезливо поморщился. Гамлетом зовут. Откуда здесь гамлеты? Что тебе не нравится, Бандура? Ты что, типа, нацист? Бандура замотал головой. Так вот, Гамлет типа оказал мне любезность, дал радио послушать. «Чё гутарят?» — без особого интереса спросил Бандура. «По радио рассказывают, будто милиция типа операцию перехват объявила. Двоих гавриков разыскивают. С собакой. Приметы довольно точные. Гаврики Бандура почему-то здорово похожи на нас, а пёс на гримо». Андрей понурил голову. «Доброе дело наказуемый, типа», — веско заявил Атасов. «А грохнул бы тех козлов, голова бы не болела». Бандура затравленно уставился на Атасова. «Саня, так нас СТОшники сдадут с потрохами». «Чего это?» — удивился Атасов. «Какой им резон? Про денежную премию за наши головы радио ни хрена не болтало, типа. Да они на нас и так наживаются, будь здоров». Атасов провел пальцем по бровям, демонстрируя уровень барышей, извлекаемых СТОшниками из предполагаемой сделки. «Замочить попробовать запросто могут», — признался Атасов нехотя. «Однако», — хладнокровно продолжал после некоторого колебания он, — «я все же надеюсь, что нападать на нас они не решатся». «С чего бы это? А мы не по их части. Они подлецы, как я понимаю, отдыхающих, типа бомбят от случая к случаю». Бандура, понимающе кивнул. «Ну вот, мы с тобой что, очень похожи на отдыхающих? Ведь особенно. Я бы на их месте мочить нас не стал», — убежденно сказал Атасов. «Зачем лишние проблемы? Нажился бы, гуляйте с Богом. Кто вас, бандюков киевских, знает, что за сила за вами стоит? Усекаешь?» «Да», — немного взбодрился Андрей. «Хотя...» — Атасов в очередной раз принялся скрести щетину. «Этот Гамлет... Такая харя гнусная, что всего ожидать можно. Попросил деньги засветить. Я ему баксы показал. Издали. Ну и... Побожился через 15 минут шестерку подготовить. Документы на нее есть. Фальшивое, понятное дело. Номера крымские, типа. А что не так? Ты типа его глаза видел, когда он на баксы пялился».